Глава 23. Ницше сказал: «То, что не убивает меня, делает меня сильнее». На мониторе Кунца Джон Картер наклонился к Сьюзен через стол и сказал: «В котором часу тебе надо быть там?» Кунц, сидя в своем кресле, прочел еще несколько абзацев книги о Ницше, которую ему рекомендовал мистер Сарацини, затем посмотрел на экран. «В 10», — сказала Сьюзен Картер. «Ты правда не хочешь, чтобы я поехал с тобой?» — спросил Джон. Сьюзен была в джинсах и белой футболке. Кунцу нравилось, как она выглядит в этой простой одежде. Она готовила ужин, жареный перец с анчоусами и бараньи отбивные, на десерт малина. Джон Картер совсем не ценил, что его жена каждый вечер готовила ему ужин, и это будило в Кунце ярость. Он надеялся, что мистер Сарацини позволит ему преподать Джону Картеру урок за это. Вот и теперь она хлопотала, а Джон Картер пил виски и бездельничал. Он по-прежнему пьет слишком много. Кунц был обеспокоен этим. Джон Картер, когда бывал нетрезв, иногда срывался на Сьюзен. Кунц видел, как ей это больно, и это ему не нравилось. Заставляло ненавидеть Джона Картера еще больше, чем он уже ненавидел его. Кунц посмотрел на дату на своих часах: 21. Завтра 22 июля. Да, уже 3 недели он наблюдал за Джоном и Сьюзен Картер, слушал их разговоры, и все это время они не переставали обсуждать свои визиты в клинику. Они были там уже 11 раз. Сьюзен назначили курс уколов, повышающих шансы на зачатие. Кунц слышал, как они обсуждали врачей, которые работали с ними. Без сомнения, клиника произвела на них большое впечатление. Мистер Сарацини был доволен, узнав об этом. Завтра. Середина ее овуляционного цикла. Кунц спокойно наблюдал за ней и не спешил вернуться к Ницше, хотя книга ему нравилась. В гостиной появился Джон Картер. Он обнял Сьюзен и поцеловал ее в щеку. «Сьюзен, еще не поздно отказаться. Все бумаги подписаны. Это не имеет значения. Она все давно решила, но ее злило, что от нее уже ничего не зависит. Наоборот, она зависит от мистера Сарацини, а с завтрашнего дня от врачей, а после зачатия, если оно состоится, от ребенка. Страшно подумать, как это может повлиять на ее душевное равновесие и на ее совместную жизнь с Джоном. Однако под слоем страха лежало любопытство». Сьюзен убедила себя, что делает это ради Кейси, но в глубине души она знала, что ради себя самой. Сьюзен очень хотелось выпить, но врачи строго наказали ей: никакого алкоголя сегодня вечером. Кунц в смятении наблюдал, как она наливает бокал вина. Это создавало нежелательные трудности, поскольку он обязан был сообщить об этом врачам. Но если он сообщит, они отложат процедуру. «Один бокал, Сьюзен, ни капли больше». Сьюзен перешла в столовую, подошла к окну и стала смотреть в сад. Теперь он понял, она пришла сюда, чтобы побыть одной. 22 июля. Завтра. Волнение поднималось внутри его, как оперная музыка. Кунцу пришлось затратить волевое усилие на то, чтобы успокоиться. В доме Картеров зазвонил телефон. Сьюзен поспешила в гостиную. Кунц нажал на кнопку на контрольной панели и немедленно услышал голос звонящего. Он узнал его. Голос у писателя был встревоженный. «Сьюзен, извини, что беспокою, но мне нужно срочно увидеть тебя. Ты завтра не занята? Может быть, пообедаем вместе или просто выпьем?» Сьюзен была приветлива. Ей этот человек нравился, но ответила уклончиво: «Ой, Фергюс, извини, но не получится. Я уезжаю из города на 2 дня. Может быть, позавтракаем где-нибудь, пока ты не уехала?» Она рассмеялась: «Невозможно. Я уезжаю очень рано. Сьюзен, это важно. Мне действительно нужно тебя видеть». Она обещала ему позвонить после выходных, когда вернется. Он снова попытался убедить ее встретиться с ним до того, как она уедет, но безуспешно. Кунц не мог усидеть на месте от возбуждения. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить, поделиться тем знанием, которое он хранил в сердце. Он взял телефон и позвонил Клодии в свою квартиру в Женеве. Трубку никто не поднял. Кунцу это не нравилось. Он не говорил с ней 10 дней, но ему не нравилось, что она куда-то вышла. Клодия — его женщина. Ее дал ему мистер Сарацини. Скоро его женщиной станет Сьюзен Картер, но до тех пор его женщина Клодия, и его женщина куда-то вышла. Он положил трубку и снова взялся за Ницше. В его сознании снова всплыли слова мистера Сарацини: «Услышав, забудешь, увидев, запомнишь, сделав, поймешь. Завтра», — подумал он, — «завтра все станет ясно».